не знает границ. Актерское вживание в образы, заклинания, молитвы, самовнушение лечебное и обиходное. Нужно быть слепым, чтобы не увидеть в сути это одно. Иногда, правда, чтобы увидеть общее, приходится делать усилия. Между современным аутотренингом, АТ, древней йогой и другими старыми и новыми способами духовно-телесного совершенствования множество совпадений, гораздо больше, чем различий. Панацеи нет и не будет. Строгая наука о человеке только начинается. То есть живой поток мысли, в который можно войти. Перекрестки, где на разных языках говорят об одном. Тренеру не обязательно быть рекордсменом, психологу – чемпионом счастья, врачу – суперменом. Скорее наоборот. Помогать другим несравненно легче, чем помочь самому себе. Психотехника не сделала меня совершенством, но помогла избавиться от кое-каких неприятностей. Некоторые из подопечных ушли дальше. Кое-кто даже слишком. Гром не грянет. Несовершенство застигают врасплох. Напряжение, сложность работы, конфликт, болезнь, возраст. Тут-то и обнаруживается, что многим, казалось бы, простым навыкам надо учиться, доучиваться, переучиваться. Сосредоточению, переключению, мобилизации, расслаблению. Отдыху, сну. Огромное большинство этому никогда не учится. Удивительно ли, что к экзаменам приходят неподготовленными? Различия между людьми, и физические, и психические, порой оказываются значительнее, чем различия между животными разных видов. Один и тот же человек в разное время может отличаться от себя больше, чем от другого. Отсюда уже ясно, как трудно создать универсальную систему здоровья физического, психического, духовного. Спрос на такие системы, однако, был всегда. Всегда были и предложения. Развитие магнетической силы, усиление памяти, волевая гимнастика, школа самообладания, сила воли в деловой и повседневной жизни, 5 минут в день для здоровья, как перестать волноваться и начать жить. Подобные руководства выходили и в прошлом, и в позапрошлом веках, ну а в нынешнем просто завал. В некоторых много полезного, но совокупный результат всегда соответствовал формуле «умные стали умней, глупые глупей, а тысячи прочих ни в чем не изменились». В начале века в Европе и Америке была популярна система Мюллера. Казалось, естественнее и гармоничнее ничего нельзя было придумать. Воздух, солнце, разнообразные движения, во всем умеренность. Приверженцы есть до сих пор. Сам же творец системы почему-то умер довольно рано. Впрочем, если даже система не помогла своему создателю, это еще не значит, что она не годится, равно как и обратная.